Отношения с новыми членами семьи. В большинстве случаев кошкам нравятся новые члены семьи. Например, новый супруг хозяйки, и все начинают жить счастливо вместе. Однако, что делать, если новые отношения складываются не очень благополучно? Что делать в ситуации, когда одна или несколько ваших кошек явно начинают ненавидеть того, кого вы сами считаете любовью всей вашей жизни? План действий. Ваши кошки могут вполне терпимо относиться к вашему новому спутнику жизни, пока вы ограничиваетесь лишь регулярными свиданиями. Но как только вы начинаете жить полноценной совместной жизнью, атмосфера может резко измениться. Если вы планируете переехать с вашими кошками в дом вашего нового супруга или просто в новый дом, то следуйте инструкциям, изложенным в этой главе под заголовком «Введение кошек в новый дом». Если ваш новый супруг переезжает к вам со своей мебелью, постарайтесь сделать его вторжение постепенным. Привозите по нескольку предметов новой мебели и обрызгивайте все углы средством Feliway. При необходимости большого единовременного переезда накануне доставьте на своей машине мелкие предметы. Чем более постепенными будут перемены в жизни ваших кошек, тем легче произойдет их психологическая перестройка. Также важно поддерживать устоявшийся ежедневный распорядок их жизни. Если они привыкли к играм или питанию в определенное время, не отклоняйтесь от распорядка. Крайне необходимо досконально знать и заранее планировать реакцию на кошек вашего спутника жизни. Имеется ли аллергия? Есть ли особое мнение по поводу того, где должны размещаться туалетные коробки? Нет ли возражений против присутствия кошек в вашей кровати ночью? Поговорите обо всем этом заблаговременно, чтобы позже вдруг не оказаться в кризисной ситуации. Если вы все-таки решите, что будете изолировать питомцев по ночам где-то за пределами спальни, то лучше всего начать делать это постепенно и заранее. Иначе очень вероятно, что у ваших питомцев возникнет и закрепится негативная ассоциация между ограничением их свободы и прибытием вашего избранника. Начиная с какого-то обычного дня, пусть дверь в вашу спальню будет постоянно запертой, чтобы ваши кошки все больше и больше отвыкали от своей привычки заходить туда. Чтобы как-то компенсировать кошкам сокращение их жизненного пространства, вы можете устроить какие-нибудь дополнительные укрытия или насесты в других помещениях вашего дома. Однако, что делать, если некоторые из ваших кошек действительно возненавидят вашего нового избранника или избранницу? Первое правило – не стараться во что бы то ни стало поскорее проявить и навязать им свою дружбу. Необходимо просто постепенно развивать их положительные ассоциации. И опять же, пусть темп процесса устанавливают сами кошки. На заметку. Поведение новых членов семьи. Не следует слишком громко говорить и сильно жестикулировать. Кошек могут напугать ваши телодвижения и шаги. Иногда кошки, привыкшие к женщине-хозяйке, начинают пугаться тяжелых мужских шагов, и наоборот, кошки, привыкшие к мужчине, испытывают дискомфорт от женского голоса. Запах духов также может раздражать кошек. Не преследуйте кошек, если они не хотят, чтобы вы их брали на руки. Не вторгайтесь на кошачью территорию, позвольте кошкам приходить к вам. Дайте кошкам возможность изучить ваш запах. Стойте спокойно и не мешайте им вас обнюхать. Готовьте еду для кошек сами, но во время приема пищи не надо наблюдать за ними в непосредственной близости, чтобы тем самым не волновать их. Лично участвуйте в интерактивных игровых сеансах с кошками, при этом берите на себя роль лидера. Никогда не наказывайте и не ругайте кошек. Не сгоняйте кошек со стульев, пусть это сделает их хозяин. Если же вы в одиночестве и нужен стул, поманите кошку игрушкой или угощением. Собираясь погладить кошку, предложите ей сначала обнюхать ваш протянутый палец. Потом дождитесь, пока она приблизится и понюхает его. Это напоминает кошачий обычай здороваться друг с другом, сближаясь носами. продемонстрируйте свои кошачьи манеры и, убедившись в положительной реакции, можете продолжить общение.